Глава 16. Рыжий явно наслаждался происходящим. Глаза блестели, как у кота, играющего с мышью. Гаремщик же, как всегда, выглядел отстраненно, будто ему скучно. Я усмехнулся, и как он это делает? Костю сопровождали две девушки. Одна — человек с длинными черными волосами, по-моему, магиня, на испытании капитан Плети убил ее одной из первых. Вторая — урмитка с зеленой кожей и светящимися глазами. Они буквально липли к нему, хихикая и переглядываясь, будто Костя — их личный идол. Их компания оказалась разношерстной. Рядом с Максом шагал ящер, за спиной массивный молот. Следом шел низкорослый гоблин с острыми когтями и такой злобной ухмылкой, будто он только и ждал повода вцепиться кому-нибудь в горло. Дальше орк с длинным мечом, он держался чуть позади. Еще один, уже человек, весь в шрамах, с двумя короткими мечами на поясе. Он смотрел на меня с легким прищуром, будто прикидывал, как побыстрее меня можно разрезать. Они заметили меня, и вся компания остановилась. Я тоже замер, чувствуя, как моментально накалился между нами воздух. Рыжий положил руку на рукоять меча, его ухмылка стала шире, но я лишь скрестил руки, не реагируя на эту показуху и не отводя взгляда. «Чего встали?» — сказал я спокойно. «Если ты хочешь поговорить, Рыжий, можно и без этих понтов». Костя хмыкнул и кивнул мне, приветствуя, а Макс рассмеялся. «Расслабься, Жека, просто гуляем». Он кивнул в сторону, где скрылся Валек. «Выгуливаю свою псину». «Удивительно», — сказал Костя и шагнул вперед, не убирая рук стали и своих девушек. «Как это нас судьба еще не столкнула где-нибудь в миссии? Я бы не прочь сойтись с тобой в битве на какую-нибудь демоническую сердцевину. Ты же помнишь мои слова?» Я пожал плечами. «Времени впереди много, но я бы тебе не рекомендовал. Скорее всего, ты умрешь». Он чуть прищурился, будто оценивая меня. Потом неожиданно спросил. «А в каком ты городе, Женя, а?» Я рассмеялся, качая головой. «На Орловых пахать не собираюсь», — отрезал я. «Ловите других». Их лица вытянулись от удивления. Макс даже подался вперед. «Ты же безродный», — выдавил он. «Откуда ты знаешь про Орловых?» Я ухмыльнулся. «Ты вроде тоже безродный, но уже пляшешь под дудочку клана, нет?» Макс прищурился, его команда напряглась. «Слышь, а какого ты уровня, что такая позиция в топе? Стримов нет, даже не посмотришь. Неужели уже 13-й?» Я удивленно вскинул брови. «Какая разница?» Рыжий пожал плечами. «Да никакой». Наступила продолжительная пауза, я уже собирался уйти и сделал несколько шагов назад, намереваясь обойти их. «Слышь, Жека, а ты в команду еще не вступил?» — неожиданно спросил Макс. Я замер. Это было так неожиданно, что я на секунду растерялся. «Испытание давно в прошлом», — продолжил он, заметив мое удивление. «Что было, то было. Но ведь наши группы по факту ничего друг друга там не сделали». Я ухмыльнулся. «Может и так, но, во-первых, у меня есть своя команда, а во-вторых, ваши методы мне не нравятся». Урмитка отпрянула от Кости и нахмурилась. «Какие такие методы?» Я кивнул в сторону, где скрылся блондинчик. «Валек, вы его давите, не даете развиваться. Это даже не травля, это медленное убийство. Плевать на него, но то, что и как вы делаете, это просто мерзко». Напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Гоблин не вытерпел, оскалился и заверещал. «Давайте и его убивать на миссиях!» Костя резко врезал ему локтем в грудь, и мелкий заткнулся, хватая ртом воздух. Остальные в группе переглянулись, их лица выражали смесь удивления и раздражения. «Ого!» — я усмехнулся, глядя на Макса. «Да вы еще и на миссиях кого-то убиваете. Чтобы больше очков пофармить, что ли? Или за ресурсы? Грязный путь, парни. По-моему, вы стали только хуже после лабиринта». «Да что ты понимаешь?» — воскликнула Магиня, ее лицо стало красным. «Убьете в соло пяток демонов эфок? Тогда посмотрю, что будете говорить». Макс покраснел, его лицо стало похожим на спелый помидор. Он пыхтел, сжимая кулаки, и я уже прикидывал, как отобью удар, если он кинется. Но по телу видел, он сдержался. Все-таки в Авалоне за нападение можно было поплатиться так, что мало не покажется. Вряд ли кто-то желал стать добычей для целого города героев. Я заметил, как ящер и орк переглянулись, явно недовольные моими словами, а гоблин нервно сжал оружие, будто ждал приказа. «Ты сплошное недоразумение». Костя сплюнул на землю. «Слишком нежный для этого места, не понимая, что силой можно взять в свое». «Это вы недоразумение», – парировал я. «Удивительно, как вас до сих пор не выстегнули. А сила, она разная бывает. И у вас ее все меньше». Я развернулся и пошел прочь, чувствуя их взгляды в спину. Мысли крутились как вихрь. Убийство на миссиях – это объясняло их самоуверенность, но как им это позволяют? Почему другие герои Авалона их не прижали? Может, они под защитой какой-то влиятельной группы? Или подстраивают заход своей команды в большинстве, нагибая остальных? Но тогда бы пошла молва, Грок говорил как-то о таком. Я вспомнил Дэвида, его отрешенность от команды. Пожалуй, даже этот парень был получше, чем группа Рыжего. Не ту дорожку он выбрал, ох, не ту. Конечно, может, я и нажил себе проблемы этим разговором, но прогибаться под их шайку не собираюсь. Если попадемся с ними на одном задании, бойня, видимо, начнется сразу. Да и хрен с ним, в своих я был уверен. Око Авалона уже возвышалось надо мной, и я вошел внутрь. Вокруг уже привычно сновали представители других цивилизаций, а низенький гуманоид Зикс подскочил ко мне за мгновение, будто у него не было другой работы. «Человек, Евгений Решетов, видел твой стрим с теми демонами». «Ага, привет, Зикс». «С чем пожаловали? Стрим посмотреть?» «Стрим?» – удивился я. «Вы же это так не называли». «О!» – Зикс хихикнул и почесал ухо. «Как-то с прибытием вашей расы часто слышим это слово. Многим понравилось. Так что теперь стрим». Я улыбнулся и покачал головой. «Нет, я хочу команду зарегистрировать для миссий». Гуманоид хмыкнул. «Команда, значит, дело не хитрое. Плата 1000 очков Авалона. Даешь имена участников, как появляются в Авалоне, им в интерфейс прилетит запрос. Подтвердят, и вы официально команда. Все просто». Я кивнул и выставил руку. Зикс принял оплату. «А сколько участников?» – спросил на всякий случай. Зикс пожал плечами. «Хоть один, хоть 20, но больше 20 уже не команда, а толпа, поэтому больше 20 нельзя. Можете ходить на миссии вместе, можете по отдельности, тут как захотите. Но лучше в команде. Слаженная работа привлекает зрителей, рейтинг растет быстро, ну и ресурсы делите. Только не забывай, смерть одного из своих – штраф на рейтинг в топе команд». «Да, я поджал губы. Хорошо, спасибо, буду иметь в виду. И что теперь?» «Рассылай приглашение в команду», — улыбнулся Зикс. «Понял», — сказал я, нашел нужный функционал и отправил через интерфейс имена Димона, Лены, Кати, Юки и Олеси. А название можно позже выбрать? «Ага, введешь потом, но обязательно до принятия миссии командой. Главное, не Дэвид Смит». Гуманоид захихикал, прикрыв рот рукой. «Дэвид Смит? Ты о чем?» — искренне удивился я. «Был тут недавно один. Зарегистрировал команду из самого себя. Назвал ее Дэвид Смит. А что, знаешь его?» «Довелось», — усмехнулся я. «Мутный тип», — активно закивал Зикс. «Но очень себя любит». Я открыл свой кейс и тяжело вздохнул. 1000 очков — это почти все, что у меня оставалось. Теперь осталось 7. Черт, столько уже пройдено, столько миссий, столько крови и пота, а я опять на мели. А ведь хотел еще проверить, что там за транспорт продается для миссий. Все туда руки не доходили. Но все равно было жуть как интересно. «Слушай, Зикс, а где магазин транспорта, а?» «Портальная система Запад», — быстро ответил он. «Иди по главной улице, потом налево, через рынок. Долго идти надо. Увидишь указатели деревянные. Но вообще-то транспорт не для нищих. Даже самый дешевый тянет на 1000 очков. «Разберусь», — кивнул я и покинул око Авалона. Черт, вот не зря карту не интегрировал. Сейчас бы даже на регистрацию команды не хватило. Что ж, придется идти по приборам. Дорога к портальной системе Запада и вправду оказалась долгой. Авалон все же был огромным городом, и его улицы, хоть и логично устроенные, все равно путали. Шел по оживленному проспекту, где гуманоиды всех мастей торопились по своим делам. Я пару раз свернул не туда и в итоге оказался в тупике, где какой-то орк целовался с арчихой. Зрелище ужасное, как будто они жрут друг друга. Я ошалело замер, а зеленокожий увидел меня и рыкнул. «Чего приперся?» «Извините!» Я вскинул руки и улыбнулся. Заблудился. Как попасть к магазину транспорта? Арчиха помогла, а я поспешил ретироваться, стараясь не слышать этот характерный звук клыков, трущихся друг об друга. Локация постепенно менялась, городские улицы сменились чем-то вроде сельской зоны. Дома стали реже, между ними появились поля с деревьями, запах стал гуще, трава, земля, что-то металлическое, как после грозы. Вдалеке слышались низкое рычание, хлопки крыльев и топот копыт. Я понял, что приближаюсь к нужному месту. Невольно ускорил шаг, чувствуя, как любопытство перебивает усталость. Наконец я вышел к... каким-то загонам. У меня перехватило дыхание. Это был не магазин в привычном понимании слова, а огромная площадка, окруженная энергетическими барьерами, которые мерцали. За ними двигались и паслись существа, от которых у меня глаза полезли на лоб. Площадка раскинулась на несколько гектаров, разделенная на зоны, где звери были рассортированы по виду и размеру. В центре стояла деревянная постройка с вывеской, но я не прочитал, все внимание ушло на зверей. Ближе к входу паслись существа, похожие на лошадей, но их шкура была покрыта чешуей. Вместо гривы – тонкие изогнутые рога. Когда эти существа ступали, их копыта оставляли на земле искры, которые гасли через секунду. Они выглядели выносливыми, с крепкими ногами, и сразу подумалось, что они идеально подходят для долгих поездок по равнинам. Рядом прыгали звери поменьше, размером с крупную собаку, похожие на кошек, но с длинными задними лапами, как у кенгуру. Они легко перепрыгивали через барьеры, приземляясь с грацией. На таких разве что гоблинов можно посадить. Чуть дальше стояли огромные твари размером с грузовик, похожие на носорогов, но с шестью ногами и панцирем. Их спины были плоскими, почти как платформы, и я представил на такой орка или таурена. В другой зоне заметил длинных змеевидных существ с плоскими телами, которые скользили по земле, как по воде. Они то и дело зарывались в песок, выныривая в другом месте. А на этом-то кто вообще может ездить? Народу вокруг было немного, что неудивительно, особенно когда я услышал цену за змей 5000 очков. Я чуть не поперхнулся. Дрессировщик за стойкой отличался от виденных мной ранее существ. Гуманоид, похожий на ящерицу, с кожей, меняющей цвет, как у хамелеона, поднял на меня взгляд. Его глаза скользнули по мне с легким любопытством. «Человек», — спросил он голосом с едва заметным шипением. «Раньше не видел. Пришел слюни попускать?» «Посмотреть», — честно ответил я, ничуть не обидевшись. «Расскажешь про зверей? Сколько стоит?» Он хмыкнул и встал, опершись на стойку. Его кожа сменила цвет зеленого на голубой. «Ладно, все равно мне скучно. У нас тут звери на любой вкус. Каждый для своей расы. Каждый со своими плюсами. Начнем с тех, кто поближе». Он указал на существ с рогами, похожих на лошадей. «Это светороги. Все просто. Рога, видишь? Они светлые. Выносливые создания, быстрые, послушные. Идеальные для таких, как ты, идеальные для долгих переходов. Двоих выдержат. Чешуя защищает от слабых атак, а рога светятся в темноте. Молодой стоит 2000 очков, взрослый натренированный 3500». Я присвистнул. Это ж сколько миссий нужно пройти. Но звучало круто. А что, я могу их тренировать? «Конечно», — кивнул дрессировщик. «Но лучше доверять такое дело профессионалам вроде меня. Хотя иногда это лучше делать и самому хозяину. Если у него хватает терпения, то можно под себя подстроить зверюгу». Затем он перевел взгляд на кенгуру. «Эти звездолапы. Легкие, маневренные для мелких гномов там или гоблинов. Ну или какие-нибудь дрищи-урмиты. Прыгают на десятки метров, в бою неплохо уворачиваются от атак. Но для долгих дистанций не годятся, устают. 2000 и 4000 соответственно. Тренировать их – морока». Я мысленно поморщился. Даже эти мелкие мне не по карману. Да что там, мне сейчас вообще ничего не по карману. Но хочется, очень хочется. Тем временем мы перешли дальше. «Грамотопы. Тут и так все ясно. Хочешь себе бери, но ящеров, орков или тауренов тоже тянут. Панцирь выдерживает серьезные удары, а 6 ног дают устойчивость даже в горах, например. Могут нести 2 даже быков, но грамотопы медленные. 4000 за молодого, 5 за тренированного». Я присвистнул. Это уже вообще космос. Он усмехнулся и перешел к змеям, которые скользили по песку. «Это просто скользяки. Не особо популярные, скользят по песку, могут взорваться, чтобы вылезти из песка. Ну а песок мало где есть. Да и нетренированные они могут сбросить тебя и зарыться. А когда вынырнут, непонятно. И в чем прикол? Удивленно спросил я. Кому как. Стоит-то всего 500 очков, а натренированный 5000. Вот так разбег в цене. Ага, самые непослушные твари. Лучше в их сторону и не смотри. Я выдохнул, чувствуя, как мечты о транспорте разбиваются о реальность моих 7 очков в кейсе. Торговец, заметив мое выражение, хлопнул меня по плечу. Заработаешь, человек. Очки нафармишь, вернешься. Зверь — это не просто транспорт, это напарник. Так что тут спешки не надо. Спасибо, буркнул я. А потрогать и поближе подойти можно? Извини, нет. Покачал гуманоид головой, и его кожа окрасилась в красный цвет. Только по факту покупки. Они все умные и упрямые, лишний раз трогать нельзя, они же не мясо. Я еще раз оглянулся на зверей, а потом понял, что на сегодня хватит, и отправил мысленный запрос на возвращение на Землю.